ОГПУ. Перед Мартыновым сидел человек с инженерной фуражкой в руках. «Товарищ Мартынов, я главный инженер Московской электростанции, член ВСНХ Афанасьев Артем Михайлович». «Внимательно слушаю вас, Артем Михайлович». «Дело тонко, товарищ Мартынов. Оно касается моей жены Киры и ваших сотрудников». «Ваших сотрудников?» — удивился Мартынов. «Да, Федор Яковлевич, ваших сотрудников. Вчера вечером около 5 часов... В Столешниковом они остановили мою жену, предъявили документы, на авто увезли в загородный дом и там насиловали всю ночь». «Не может быть!» — вскочил Мартынов. «Может. Мне надо срочно поговорить с вашей женой. Она в очень плохом состоянии. Врач определил изнасилование. Вы понимаете, это необходимо». «Понимаю. Поехали».